Несколько дней спустя Каунец сказал Голицыну: «Я надеюсь, что у вас будут довольны ответом их величеств на конфиденциальное объяснение. Вообще я рад случаю сказать и повторить вам, что мы добрые люди, и наши дела не противоречат никогда нашим словам. Я свидетель, вполне убежденный в этой истине», — сказал Голицын. «Вы, князь, да», — отвечал Каунец, — «но можете ли вы мне отвечать, что люди злонамеренные и завистливые не стараются убедить ваш двор в противном?» Голицын заметил, что его двор нелегко поддается на всякие убеждения и умеет отличать дружеские поступки от враждебных. На другой день после этого разговора Голицын встретил самого императора, который подошел к нему и поздравил с рождением великого князя Александра Павловича. После этого, перейдя к турецкому делу, сказал: «Что вы хотите с этими животными турками? До сих пор не было никакой возможности уговорить их». Религиозный энтузиазм вместе с обычным их высокомерием беспрестанно увеличивают их упрямство. «Ультиматум вашего двора написан так справедливо и так умеренно, что если они его не примут, то навлекут на себя порицание всех держав, и я думаю, что они не захотят этим рискнуть». «Я вам скажу еще одно слово о моей собственной политике. Я не могу отказаться от принципа, что постоянные взаимные интересы, соединяющие две империи и коренящиеся большую частью на местных условиях, не должны долго подвергаться временному нарушению». Таковы интересы, существующие между Россией и Австрией. На различные случайные обстоятельства, которые, по-видимому, ослабили на некоторое время связь между ними, надобно смотреть, как на скоро приходящие бури, за которыми должна последовать прежняя тишина. «Справедливость этого взгляда бросается в глаза, государь», — отвечал Голицын, — «и я убежден, что мой двор смотрит на дело точно так же, но, с позволения вашего величества, я дам ему знать о той энергии, с какой вам угодно было изъясниться на этот счет». «Вы меня обяжете», — сказал Иосиф, — «если при всяком случае будете извещать об искренней дружбе, которую я питаю к вашей великой императрице, и как я желаю иметь случай доказать ее лучше, чем можно было прежде». Иосифу, Марии Терезии, Кауницу при их разговорах с русским послом постоянно виделся прусский король. Императрица-королева, уверяя Голицына по поводу рождения великого князя в своем добром расположении к Екатерине, не могла не прибавить: «Вы можете быть уверены, что те, которые предполагают во мне другие чувства, говорят неправду». Каунец продолжал речь императора. «Мы, — говорил он в другой раз Голицыну, — мы не такие люди, которые идут навстречу другим. Это, быть может, наш недостаток, но мы понимаем свои интересы, и мы были бы люди очень ограниченные, если б не видали, что интересы, существующие между нашими монархиями, не должны никогда изменяться». «Я знаю, что хотели предположить в нас виды гораздо менее возвышенные, ограничить нашу политику мелкими завоевательными планами с целью увеличения владений. Но государство, подобное нашему, которое достаточно велико само по себе и которому позволительно чувствовать свои силы, не может никогда иметь мелочных видов. Ничтожные приобретения, какие мы недавно сделали от Порты и какие мы теперь делаем от Баварии, проистекают, с одной стороны, из наших прав, а с другой составляют предмет чистого удобства без всякой примеси честолюбия и страсти к приобретению». Голицын заметил, что тон Кауница при этих разговорах совершенно рознился от прежнего. Все это было сказано с искренностью и добродушием, чего прежде вовсе не замечалось в сообщениях австрийского канцлера. Но при Венском дворе не могли не прийти к мысли, что такую перемену тона в Петербурге припишут баварскому вопросу, и потому император Иосиф счел нужным заметить Голицыну. «Мне досадно, — сказал он, — что ваш двор не обратился прежде к нам по турецким делам. Наши добрые услуги могли бы быть действительнее». Впрочем, баварская перемена, вероятно, внушит кому-нибудь мысль, что благодаря ей мы так усердно предлагаем вам свои услуги, но я вам говорю, что Бавария тут ни при чем. Мы улаживаемся с курфюрстом Палатином насчет всего по-дружески. Он признает наши права, мы рассуждаем об них только между собою, и Европа увидит, что мы не переступаем границу своих прав. В феврале Кауниц сообщил Голицыну разные бумаги, которыми обменялись дворы Венский и Берлинский по поводу баварского наследства. При этом Кауниц спросил: «Прусский посланник барон Ридезель сделал ли Голицыну такое же сообщение?» И когда тот отвечал, что нет, это была правда, то Кауниц начал говорить: «Наш двор хочет показать вашему неограниченное доверие. Я не сомневаюсь, что ваш двор увидит из поступков нашего решительное желание не нарушать ничьих прав, но мы точно так же не уступим пред угрожающими демонстрациями соседа, который завистливым взором следит за малейшим движением австрийского дома. Наш двор старался, как только мог, убедить прусского короля в своем праве на часть баварского наследства, которое нами и взята, и мы будем спокойно ожидать, произведут ли наши доказательства благоприятное впечатление на его ум. Впрочем, приготовление и движение прусских войск заставили и нас обратиться к необходимым предосторожностям, хотя император и императрица ничего так не желают, как сохранение мира с королем. Если только не нужно будет покупать этот мир в ущерб очевидным интересам и правам монархии».